Глава 15. Когда генералы с полковниками нас отпустили, и я с облегчением подумал, что теперь уже можно выдохнуть, оказалось, что выдыхать пока рано. Павел Валентинович перехватил меня на выходе. «А теперь, Сева», — сказал он мрачно, — «переговорим серьезно, с глазу на глаз». Неслабое такое заявление от товарища генерала. Если до этого был разговор не вполне серьезный, то о чем он теперь со мной говорить собрался? Мы уединились в тесном кабинете с единственным столом и единственным стулом. Стул, само собой, занял сам генерал. «Вот о чем ты вообще думал, а?» Генерал сразу начал с наезда. Мне что-то стало неуютно. Судорожно пытаюсь сообразить, когда я успел так сильно напортачить. И на ум ничего не приходит, а потому молчу. «Ты...» Павел Валентинович обличительно тычет в меня пальцем. «Заставил Ксюху пройти эту трансформацию. А как это отразилось на ее здоровье, ты подумал?» «Теперь я вообще не понимаю, чего от меня хочет генерал. Даже если не брать во внимание колоссальные способности к исцелению и, соответственно, самоисцелению. У Ксюхи такая регенерация, какая собака мне снилась». «Что ты на меня смотришь, как баран на ворота? А вдруг она теперь не сможет иметь детей?» Вот, оказывается, о чем печется папка. О потенциальных внуках. «Вы, конечно, извините, Павел Валентинович, но на меня все валить тоже не надо. Я же рассказывал, как нас Корпа подставила. Другого выхода я не видел. А насчет детей мы с Ксюшей обговаривали. Рано пока о детях думать». «О детях думать никогда не рано», — наставительно заявил генерал уже мягче. «Вот, и ты на досуге подумаешь. В разлуке завсегда лучше думается». «В какой еще разлуке?» — начинаю заводиться. «Что значит «в какой»? Ты что думаешь, я позволю ей заниматься диверсиями в тылу врага? Это дело не женское, а вы теперь не в игре. Вы, Сева, в реальной жизни». «Что тут сказать? Добро пожаловать в реальность, Сева». «Да, никак не получается у нас с папкой найти взаимопонимание. Однако это не значит, что я теперь буду во всем ему угождать. Перебьется. Это она сама будет решать». «Что ты сказал?» — страшным голосом прорычал Павел Валентинович, но я не собираюсь с ним дебаты устраивать. Вышел и дверью за собой бабахнул. «Я в армии не служу, ему не подчиняюсь. Желает со мной говорить, пусть говорит нормально». Выхожу на улицу, где меня дожидаются сокланы. «Сев, у тебя вид какой-то растрепанный. Что случилось?» Ксюха сразу выкупила мое состояние. «С папкой твоим общался. Он собирается запереть тебя в башне, как принцессу». «Очень на него похоже». Ксюха смотрит на меня сочувствующе. «А ты что?» «А я сказал, что это ты сама будешь решать. Но он вообще-то прав. Не женское это дело, война». «И ты туда же!» — Ксюха сердито ткнула меня кулачком в бочину. «Сам знаешь, без меня клан не клан. К тому же ты выстроил под меня такую систему безопасности, что никакая башня не сравнится». «Все равно отцама, ссориться с отцом – последнее дело», — вступается Иваныч за папку. «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю поговорить еще раз, Эдсама. Только все вместе пойдем. Поверьте, Эдсама, так лучше будет». Мы вынужденно согласились с Иванычем и пошли обратно поговорить с Павлом Валентиновичем. Разговор получился тяжелый, вязкий, долгий. Все мои аргументы разбивались, как волны о скалу родительской заботы. Но в итоге он все же сдался. По простой причине. Ксюха наотрез отказалась отсиживаться в сторонке. «Честно сказать, мне генерала жаль. Я очень даже могу войти в его положение. И очень сильно подозреваю, что на его месте занял бы точно такую же позицию». Напоследок Павел Валентинович недвусмысленно дал понять, что за Ксюху отвечаю я и только я. И не дай бог с ней что-то случится. Можно не сомневаться, я стану его личным врагом. Да, предпосылок для сближения с будущим тестем все меньше, разногласий и упреков все больше. Потом нам сообщили, что армейский бот доставил бриллианты, и мы пошли их получать, наивно полагая, что получить – это значит, что нам дали, а мы взяли. Не тут-то было. Для начала армейский бухгалтер потребовал предъявить гражданский идентификатор, которого у нас нет. Потом началась муторная волокита. Передача материальных ценностей, оказывается, требует массу подтверждений, заверений, согласований. «Чё-то меня все это достало, Эдсама», — пожаловался Иваныч на втором часу мытарств. «Если бы я знал, что здесь разведут такую бюрократию, не стал бы связываться». «Вот именно», — со вздохом согласился дикар. «За это время мы успели бы грабануть в Йобурге пару ювелирных лавок». В конце концов, бухгалтерия отстала, нас отвезли на другую армейскую базу, где мы все помогали дикару рисовать сложную портальную фигуру, а затем выкладывать камни в точках пересечений. При этом все время досаждало жужжание многочисленных дронов-операторов всех мастей и размеров, что вели съемку со всех мыслимых ракурсов и порой подлетали настолько близко, что откровенно мешали. Когда портал был готов и трансформировался из меловых линий и камушков в монолитную плиту, мы переправили в жилой комплекс Екатеринбурга, как обещали, взвод 47-х ратников, генеральско-полковничью комиссию и портанулись сами. «Потрясающе!» — сказал Павел Валентинович, крутя по сторонам головой после перехода. «Реальная нультранспортировка!» Ко мне спешит сотник с докладом. Варвары умеют пользоваться чатом, но пишут всегда кратко, предпочитая выкладывать подробности устно при личном общении. «Сева, пока все спокойно. Пару раз големы сунули в здание небольшими группами, но отхватили. Теперь оцепили здание и держатся на расстоянии». «И много их снаружи?» «Несколько сотен, и это, буквально только что переговорщика присылали». «Вот как! И что предлагал переговорщик?» «Ну, предлагал отпустить заложников». «Кого?» — встрял в разговор Павел Валентинович. «Они нас за террористов, видимо, приняли», — поясняя генералам. «Я ж говорил, нас с мечами и копьями не воспринимают всерьез. Считают то ли бандитами, то ли психопатами. Так что не светите пока боевых ратников. Да и сами погонами своими генеральскими. Лучше тут оставайтесь, в подземном этаже». Поскольку основная часть населения жилого комплекса уже собрана здесь, генералы взялись толкать речь о скорой эвакуации из лап нехорошей корпы в заботливые руки государства. А мы с Иванычем и дикаром совершили еще один портальный прыжок в родной цех и решили, что минут 10 у нас есть, чтобы попить чайку в спокойной обстановке и просто перевести дух. «Что, Сева, еще не жалеешь, что связался с армейкой?» Иваныч благодарно кивнул шаманке, поднесший ему чашку парящего чая. «Так-то у меня в войске варваров на 2 человека меньше, чем варварок. Я это устроил с умыслом, чтобы у Иваныча и дикара была возможность создать пары. Я даже внешность тем 2 девчонкам подбирал, согласуясь с их предпочтениями. И судя по тому, как развиваются взаимоотношения, скоро может выясниться, не только способна ли Ксюха иметь детей, но также способна ли шаманка иметь детей». «Конечно же нет, Иваныч, не жалею. Во-первых, я обещал Валентинычу доставить к нему Ксюху. Я слово сдержал. И вот не надо посмеиваться. Тот факт, что Ксюха посмела папку ослушаться, уже меня не касается. А во-вторых...» «А во-вторых, нам бы так и так пришлось, рано или поздно, налаживать взаимодействие с правительственными структурами. Мы же не разбойники с большой дороги. Мы же за правое дело боремся». «Вот это было слово, Эдсама, настоящего атамана!» — похвалил Иваныч и плеснул себе в чашку из бутылки соточку коньяку. «За Севу, за нашего командира!» «Ты, Сев, скажи будущему тестю», — добавил дикар, «чтобы заботился нашим статусом». «В каком смысле?» «Ну, пусть поможет организовать частную военную компанию. ЧВК «Север» звучит неплохо». «Ох, дикар, он и так на меня волком смотрит, чтобы еще и помогать? Тю, и куда он таки денется?» Дикар — мудрый человек, умеет смотреть на шаг вперед, но пока мне не до статуса. Командую построение клана. Время и так потеряли немало, а еще неизвестно, сколько придется держать открытым портал в жилом комплексе для эвакуации. Это моя 1000 портируется за 6 минут. А там их 30, и почти все неторопливые, управиться бы до вечера. Снова переправляемся в жилой комплекс Йобурга. Как только весь мой клан перешел, Дикар сразу перенастраивает портальный перенос на Нижнетагильскую базу. Я таки должен заметить, что портальный график становится очень загруженным. Мы из цеха сюда, людей отсюда туда, порталы растут как грибы, а порталист всего один на всю страну. Не гунди, Цама Карлыч, радуйся своей незаменимости. Оставляем Дикара держать портал. Увы, отойти он не может. А сами поднимаемся на первый наземный этаж. А тут обстановка, похоже, накаляется. Корпа исчерпала лимит ожидания, перестала надеяться, что мы выйдем на переговоры, и затевает штурм жилого комплекса. Пускать механоидов в подземный этаж никак нельзя. Не потому, что 47-е ратники с ними не справятся. Напротив, покрошат и очень быстро. И тем самым выдадут нашу связь с армией. А нам желательно и дальше прикидываться отморозками из числа недовольного населения. Если бы передо мной стояла задача удержать здание от прорыва, мне пришлось бы рассредотачивать войска по всему немалому комплексу. И не только на первом этаже. Не сомневаюсь, в случае нужды големы через крышу полезут. Технических возможностей для этого у корпы хватает. Но у меня нет такой задачи. Достаточно вызвать агрессию на себя. И пока корпа обрушивает все силы на мой клан, гражданское население спокойно и незаметно продолжит эвакуацию через портал на подземном техническом этаже. Ставлю стандартное круговое построение в обширном холле торгового центра. Нас прекрасно видно через магазинские витрины. Пусть следящие дроны удостоверятся, что мы все здесь, и что гражданскими мы не прикрываемся. Думаю, они расценят это как оптимальный случай для штурма. И да, долго ждать не пришлось. Големы выбивают двери сразу нескольких входов и валят внутрь. И да, это мой любимый вариант сражения. Мобы на нас прут сами, мы их спокойно крошим в наиболее комфортных для себя условиях. Боевой хоровод смерти закрутил хорошо знакомый вихрь, в командирские закорома потек опыт. Помимо стальных и медных, в разбитый проем протиснулась пара титановых 3-метровых громил. Из заплечных катапульт в нас полетели баллоны со слезоточивым газом. Вечер не только перестал быть томным, а вовсе утратил прозрачную чистоту романса, насытившись дымной дискретностью дискотеки. Зажигаем под тяжелый металлический рок. Неестественный механоидный танец не идет ни в какое сравнение с живым плясом восточных славян-варваров. Залп огненных стрел из 20 баллист добавляет атмосферности и привносит ощущение праздничного салюта. Держать пожарный отряд в резерве не имеет смысла. Даю Иванычу отмашку, и штурмовики присоединяются к веселью. Против нас отправили неслабо прокачанных големов уровнями 20+. К тому же корпа снабдила их современными полицейскими нелетальными средствами. У медных мощные шокеры, у титанов снаряды напичканы едкой химией. Что, впрочем, не делает механоидов более гуманными. Мечи стальных големов вполне смертоносны. Не сомневаюсь, скоро их начнут вооружать огнестрелом. Им для получения опыта не обязательно, как нам, разить противников системным оружием. Служба идет, опыт течет, уровни щелкают. А пока работаем без потерь, набираем уровни. Тактика отточена в бесчисленных игровых сражениях. Последний стрелок, носитель 16 уровня, взял 17. Отлично, начинаем переводить на 18. Груда покореженных металлических тел рождает невольную мысль, что если сдать эту всю кучу на металлолом, можно получить неплохие деньги. Но я знаю, это не вполне настоящая медь, не вполне настоящая сталь и титан. Хотя любопытно, что будет, если попробовать переплавить. Сева, ты приснул, что ли, Эдсама? Големы закончились. Да, черт, закончились. А я только вошел во вкус. Сев, вокруг здания тоже пусто. Что это значит? Очевидно, это значит, что корповский иск-ин больше не хочет кидать против нас големов. И что, Севка, корпо теперь и сопротивляться не будет? Ну нет, конечно, как раз наоборот. Корпо начинает воспринимать нас всерьез. Для нас это скорее плохая новость. Я думаю, корпо выставит против нас противников посильнее. Что, прям боевых роботов? Не хотелось бы. С боевых роботов опыт не капает. К тому же подразумевается, что мы держим заложников. Можно подумать, корпе на людей не наплевать. К счастью или к несчастью, но корпе на людей не наплевать. Люди для корпы – полезный ресурс. Кудан, отправляй разведку. Я хочу знать, какой следующий ход против нас сделает корпа. Разведка уходит вскрыт и выкрадывается из комплекса через развороченные дверные проемы на улице ночного города. Нам остается только ждать. Пока не завершена эвакуация, мы приклеены к этому месту. Спускаясь в подвальный этаж, хочу своими глазами оценить, сколько еще времени займет эвакуация. К моей радости, дело идет быстро. Портала фобов наподобие майора Кузнецова не видно. Люди неспешно, но и без заминок, гуськом проходят в портал. Разве только Дикар выглядит немного уставшим. Ну да, он этот портал держит открытым больше 2 часов. Павел Валентинович расслабленно привалился к стене, что-то рассматривает в своей плашке. Когда я подхожу ближе, он меня замечает и схлопывает экран. «Лихо вы магодроидов крошите», — говорит он одобрительно. «Следили за сражением?» «Конечно, следил. Через миникоптеры», — генерал усмехается. «И сколько уровней вы успели взять?» «На клан меньше 2», — пожимая плечами. «Чтоб быстро качаться, нужно сражаться по много часов ежедневно». «Да, понимаю. Игровая логика. А в игре ты говорил, твой клан достиг 200-го? Это трудно?» «Трудно. Мы первые, кто сумел взять 200-й». А игра существует давно. Ты молодец, Сева. Я не ослышался? Генерал меня похвалил? Я смотрю, эвакуация подходит к концу. Ага, добрая треть этих людей. Павел Валентинович кивает настоящих в очереди к порталу. Вбило себе в голову, что они по-прежнему находятся в Вирте. И что они участвуют в презентации новой игровой локации. Их можно понять. Они проводят в Вирте 20 часов в сутки. Неудивительно, что они путают Вирт и реальность. А ты? Генерал прожигает меня прямым взглядом. А что я? А ты Вирт с реальностью не путаешь? Я не путаю, отвечаю твердо. Можете даже не сомневаться. Я очень на это надеюсь, с нажимом произносит генерал. Что думаешь, ратников мне отсюда забирать? «Забирайте». «Добро». Павел Валентинович на прощание пожимает мне руку и идет к порталу, где завершается эвакуация гражданского населения. За ним пристраивается армейская комиссия. Последними подвал покидают армейские дроиды. «Дикар, ты как? Сильно устал?» «Терпимо», — маг поморщился. «Пить хочу». Протягиваю ему бутылку минералки. Надо что-то решать с пропускной способностью. Слишком много времени уходит. Могу вдвое расширить портальную арку, тут же отзывается Дикар. Но понадобится сразу 5 очков умений. Оно того стоит. Прямо сейчас подниму тебя до 25-го. Нам теперь скорость портации в приоритете. Пойдем наверх. Разведчики возвращаются. Расскажут, чего новенького для нас корпа приготовила. Поднимаемся на первый как раз вовремя, чтобы увидеть, как вернувшиеся разведчики сбрасывают с себя скрыт. «Сева, они перегораживают улицы бетонными блоками», — докладывает Кудан. «Согнали немерено строительной техники. И големов огнестрелом вооружили. Видимо, хотят нас обложить. Чтоб мы в этом комплексе в ловушке оказались». По всему получается, Корпо пока не в курсе, что мы можем использовать порталы. Сева, ты что-то придумал? Ну, тут все довольно очевидно. Завтра с утра начнем их удивлять.